Глава 41. Идя сквозь толчью к мастерской Миллера, Кейн вдруг заметил впереди Эмили Вулф и Эйми Фокс. Девочки то и дело останавливались у лотков, в изобилии выставленных вдоль тротуара. Дженна же говорила, что днем обе девочки должны быть в доме у Фоксов. Кейн достал сотовый и набрал номер Вулфа. «Привет. Я нос в твои дела не сую, приятель, просто иду в мастерскую Миллера. А передо мной в 10 шагах Эмили. Хотя Дженна говорила, что после обеда они собирались в гости к Фоксам. Спасибо, я ей позвоню. Присмотри за ней пару минут. Раз уж она нарушила одно из моих правил, значит, напала на какой-то след. Я выезжаю из лаборатории, буду минут через 10». «Принял!» Кейн убрал сотовый и пошел дальше вдоль тротуара, так, словно никуда не спешил. Не упуская из виду девочек, он разглядывал витрины магазинов. Похоже, что друзей у Эйми оказалось куда больше, чем они думали. Девочки несколько раз останавливались и с серьезными минами о чем-то говорили с другими ребятами, но когда вошли в автомастерскую Миллера, то направились сразу в цех. «Идиот!» — мысленно обругал себя Кейн. «Ну, конечно же, они знают Дерека Смита. Он и забыл добавить парня в список их друзей». На одном из лотков Кейн купил пакет печенья, а потом так долго смотрел на витрину пекарни, что владелец не выдержал и вышел поговорить. Смущенный подарком в виде огромной коробки пончиков, Кейн чуть не пропустил момент, когда девочки покинули мастерскую. Он сунул коробку в полиэтиленовый пакет к печенью и повесил его на руку. Следуя за девочками на некотором удалении, Кейн отмечал, с кем они общаются. Эмили с Эйми заглянули на все лотки, купили выпечки, а потом встретились с Лукасом Саммервиллом у компьютерного магазина. Тут в кармане завибрировал сотовый, и, поднеся трубку к уху, Кейн услышал голос кипящего от гнева Вулфа. «Да, не чисти. В чем дело?» «Эмили трубку не берет, а я в пробке застрял. Я прямо сейчас на нее смотрю. Они с Эйми и Лукасом Саммервиллом у компьютерного магазина. О чем-то увлеченно беседуют». Кейн покашлял. «Сейчас подойду к ним. Что бы там Лукас ни говорил, Эйми сильно расстроена. Но Эмили все воспринимает спокойно. Дочь у меня сильная, возможно, даже чересчур. Она бы, не моргнув глазом, запросто сменила тебя на прошлом месте работы. Нестандартно мыслит. Я пока побуду с ребятами и подожду тебя. Да, сделай милость. И скажи Эмили, что ее ждут в участке. Если я отволоку ее на работу, она мне потом спасибо не скажет». Кейн подавил смех. Вулф хоть и был крут, но Эмили вела из него веревки. «Принял». Он убрал телефон и перешел через дорогу. Подойдя ближе, Кейн услышал, как Лукас говорит девочкам, если они собираются на танцы после Родео, остерегаться незнакомцев. Кейн подошел к нему со спины и хлопнул по плечу. «Добрый день! Что происходит, помощник Кейн?» — угрюмо спросил Лукас. «Уже весь город знает, что вы арестовали Стива Роджерса и обыскали его дом. Он причастен к смертям наших подруг?» Кейн расправил плечи и посмотрел на него сверху вниз. «Боюсь, я не вправе разглашать подробности текущего расследования». Он вздохнул и добавил. «А теперь извините, но мне надо переговорить с Эмили. Ее ждут в участке». Он отвел девушку подальше в сторонку, чтобы их не слышали. «В чем дело? Твой отец с ума сходит». «Не сейчас. Мне кажется, я кое-что узнала. Одно точно. Учитель не при делах». «Ты-то откуда знаешь? Он наш главный подозреваемый». «Знаю и все тут». Эмили жестом попросила его нагнуться к ней поближе и прошептала. «Папа сказал, что жертв изнасиловали. А я подслушала миссис Фокс, когда она с кем-то говорила по телефону о миссис Роджерс. Мол, чего это она считает, будто муж встречается с другими женщинами? Ведь у него не стоит. 5 лет уже как. Он к врачу обращался. Все перепробовал. Как мистер Роджерс мог изнасиловать тех девочек, если он импотент?» От такой откровенности Кейн чуть не поперхнулся. Он сглотнул и потер подбородок. «Значит, у тебя свой подозреваемый?» Эмили пристально посмотрела на него отцовскими льдисто-серыми глазами. Эйми рассказывала, с кем дружит в онлайне. Лайонел Провайн гораздо ближе к их компании, чем вы думаете. Он приглашает избранных девочек к себе наверх и там показывает всякое. Она поиграла светлыми бровями, как бы придавая последнему слову особенный смысл. «Я уже проникла в святая святых. Дайте мне еще минут 10, я проверю, чем он занят. Передайте папе, что если Лайонел пригласит меня к себе наверх, я включу маячок, и наш разговор будет слышно. Кейн пораженно замотал головой. «Ни за что! Если ты пойдешь туда как приманка, отец с катушек слетит. Глупая затея. Убить можно в считанные секунды. Мы к тебе просто не успеем». «Ой, да ладно, я же не глупая. У меня в кармане газовый баллончик. И я не побоюсь его использовать». Эмили так и буравила Кейна взглядом. «Даже серийный убийца не рискнет убить меня, когда у него внизу, в лавке, человек 20 детей. К тому же со мной будет Эйми. Если надо выяснить, убийца ли Провайн, я лучшая приманка. Я иду и точка». Кейн, закипая, сурово посмотрел на нее с высоты своего роста. «Чёрта с два! Ты не видела, на что это чудовище способно». Однако стоило Эмили, глядя ему в глаза, медленно покачать головой, и внутри у него все перевернулось. «Нет», — снова замотал головой Кейн, — «никогда не поверю, что Вулф показал тебе материалы дела. Это же непрофессионально». Он и не показывал. Я сегодня утром просмотрела досье в участке. Вам надо серьезно усилить систему безопасности. Она отбросила назад волосы, и гладкие пряди легли вдоль спины шелковистым потоком. Я уже 2 года изучаю криминалистику. Вот и соблазнилась. Все-таки закончила 2 курса, хоть и неофициально. Она обернулась и посмотрела на друзей. «Мне пора. Звоните папе и посвятите его в мой план». Кейн стоял и смотрел, как Эмили с друзьями входит в компьютерный магазин. Потом позвонил Вулфу и все ему передал. Тот, как и ожидалось, сильно разозлился и спустя несколько секунд, протолкавшись через толпу, уже был на месте. Кейн, чувствуя себя неудел, пожал плечами. «Прости, она отказалась меня слушать». «Да уж, знаю. Она доставляет хлопоты с тех пор, как научилась говорить. Похоже, у нее просто отсутствует ген страха. Не в отца девка уродилась. Хочется вломиться туда и отделать этого урода, отправить его в следующую жизнь». Вулф потер бакенбарды и со вздохом сказал: «Надо отойти, чтобы Провайн не срисовал нас». Он зашел в переулок между магазинами и прислонился к стене. «Кстати, я облазил дом Роджерса. Есть основания полагать, что в гостиной кому-то не то череп проломили, не то горло перерезали. Я применил люминол. Судя по количеству пролитой крови, жертва нападения вряд ли выжила. Ковер тоже неспроста пропал. Я нашел следы того, что по полу волокли некий предмет. Тканый материал, волокна ковра и кровь. Под люминолом проявилась дорожка, ведущая из гостиной и через заднюю дверь в гараж. Значит, кого-то Роджерс все-таки убил. Но если верить Эмили, то вряд ли Фелисити или Кейт. Хотя нельзя исключать, что убийства помогали ему справиться с импотенцией. Нужно будет судебное предписание на доступ к медицинским материалам, чтобы выяснить, насколько у него все запущено. Впрочем, если припугнуть обвинением в убийстве обеих девочек, то адвокат может и убедить Роджерса посодействовать». Кейн взглянул на Вулфа и, прочитав в его напряженном взгляде опасения, пояснил: «Мы никак не найдем его жену, но знаем, что они поссорились. К тому же я отыскал в доме ее сумочку и сотовый. Это не к добру. Как по мне, Роджерс точно кого-то убил. Завернул труп в китайский ковер и зарыл в лесу». Вулф поднял брови и сжал губы в тонкую линию. «С восходом прибудет команда кинологов с собаками, чтобы прочесать лес Стентон, начиная с того места, где вы нашли машину Роджерса. Но сейчас главная моя забота — безопасность Эмили». Он достал сотовый, включил приложение и стал следить за пульсирующей красной точкой на экране. «Надеюсь, она понимает, на что решилась».